Глава 19, в которой автобус снова отправляется в Махановку, а девочки и Катипап спорят о логике. На следующее утро, снова, как и ровно неделю назад, Катя сидела в автобусе, идущем в Махановку. Только теперь она отправлялась в путь сознательно, без влияния какого-то там колдовства. Если, конечно, не считать, что она находилась теперь в чужом теле, а сам колдун сидел рядом. Правда, он выглядел сейчас как долговязый, нескладный, слегка растрепанный мальчишка, но уж Катя-то хорошо знала, кто именно скрывается за внешностью безобидного 13-летнего подростка. Другой мальчишка, на сей раз самый настоящий, сидел прямо перед ними и сосредоточенно смотрел в окно. Перед отправлением Катя еще раз попыталась отговорить Лешку от этой поездки, но парень так посмотрел на нее, что Катя оставила свои попытки. В конце концов, он уже не маленький и сам прекрасно понимает, во что ввязывается. Собственно говоря, уже ввязался, так что... И говоря откровенно, Катя была рада, что Лешка был сейчас с ней. Кате папу она не то чтобы не доверяла, хотя абсолютного доверия к нему она и впрямь не испытывала, но чувствовала себя с ним не очень уютно. Водитель тоже был тем же самым, что и неделю назад. И точно так же после остановки в Лосинке он обвел глазами салон и спросил: «Все до Махановки?» Катя не удержалась и обернулась к Катипапу. «Вот зачем он это спрашивает?» — шепотом спросила она. «Как зачем?» — не отрываясь от каких-то своих мыслей, рассеянно переспросил ведьмак. «Чтобы проверить, не перепутал ли кто автобусы». «Ну тогда правильнее было бы спросить, не собрался ли кто-то ехать в Красоткино? А так непонятно, как ему ответить. Я не могу сказать «да», потому что, хоть сама и еду в нужную сторону, не знаю того же о других пассажирах. И точно так же никто из них не может ответить на этот вопрос». «Интересная логика», — оживился вдруг Катипап. «Я бы даже сказал, это логика не первого, а второго или даже более высокого уровня». «Это как?» «Ну вот смотри. Если бы водитель спросил, кто едет до Красоткина, это была бы логика первого уровня. На нее бы тот, кто перепутал автобус, четко бы ответил «я». Но если бы такового не нашлось, все бы тоже промолчали. А скорее не стали бы молчать, а наоборот заволновались. При чем тут Красоткина, если они едут в Махановку? Для них именно Махановка – логика первого уровня. Вряд ли водитель делает это осознанно. Ну, то есть, вряд ли он рассуждает именно в этих категориях. Но подспудно он чувствует это и переходит к логике второго уровня, который для большинства пассажиров является первым. Или, если можно так выразиться, псевдо-первым. И все спокойны, кроме тебя, потому что ты чувствуешь логические нестыковки острее. Ну и потом, тот, кто вдруг ошибся бы автобусом, тоже бы почуял неладное, сказал бы «нет» и вышел. Понятно? «Не очень», — честно призналась Катя. «А что тогда было бы третьим уровнем? Спросить, кто остается в Лосинке?» «Нет», — обрадованно замотал головой Катипап. «Тут было бы еще интересней. Я даже не вполне представляю, как можно было бы апеллировать к третьему уровню в данном случае. Но вот, например...» Катипап вдруг замолчал. И молчал довольно долго. А потом, совсем другим, вовсе не радостным, как до этого, тоном произнес: «Я вот что подумал. Раз у тебя так хорошо развито чувство логики, то так же оно развито и у Екатерины. А раз так, то она бы могла попытаться обмануть Кутияну». «Обмануть? Но как?» «Видишь ли, я говорил, что Кутияна поймет, что ошиблась. То есть увидит, что выкрала Екатерину, но не в своем теле. А теперь я подумал. А как она это поймет?» «Нет, с телом все более-менее ясно. Ваши тела хоть и очень похожи, но все-таки не идентичны. Разные родители, условия формирования и все такое прочее. Тут и без магии, одной наукой все можно вычислить. А вот сознание, ваши с Екатериной души, если хочешь, они-то являются, как я уже не раз говорил, отражениями одной сути. И выяснить, какая из них кому из вас принадлежит, не так-то просто. Особенно для постороннего, кто ранее вас не знал и с вами не общался». «То есть вы хотите сказать», — начала догадываться, к чему ведет Катипап Катя, «что Катерина могла выдать себя за меня? Но зачем? Ведь она понимает, что тогда начнут охотиться за мной. Неужели бы она стала так меня подставлять?» «Вот видишь», — снова развеселился Катипап и даже потер руки. Ты сейчас рассуждаешь по логике первого уровня. А как надо? Ну, повел ладонью в воздухе ведьмак. Не то чтобы как-то надо, но уровней-то несколько. Екатерина, как и ты, точно об этом не знает. Это, увы, мое упущение в образовательном процессе. Но наверняка, как и ты, она это подсознательно чувствует. А даже если и не чувствует, все равно, даже совершенно случайно могла поймать Кутияну в логическую ловушку. Потому что, как я тоже упоминал, эта ведьма хоть и без совести, но вовсе не без мозгов. И уж она-то хорошо знакома со структурой логики. Теперь ты понимаешь, к чему я веду? Нет, призналась Катя. Я ничего не понимаю, если честно. Вы не могли бы попонятнее объяснить, на примерах? Разумеется, мог бы. Вот смотри. Допустим, Екатерина призналась, что она — это она. Что подумает Кутияна? Вероятно, в силу своей природной подлости, она решит, что ее обманывают, и сделает вывод, что Екатерина прибегла, так сказать, к первому уровню лжи. То есть, раз она сказала, что она — это она, то на самом деле она — это ты. Но, как я сказал, Кутияна не дура. А раз так, то может предположить, что не дура и ее племянница. Она и есть не дура, не удержалась от замечания Катя. Тем более, потер руки ведьмак. Тогда что получается? Ага, скажет Кутияна. Поскольку она говорит, что она — это она, то она хочет, чтобы я подумала, что она — это вовсе не она. То есть использует уже второй уровень лжи. Или, если хочешь, логики. Тут эти понятия равноценны. Значит, сделает вывод прохиндейка, она и есть та, кто мне нужен. Теперь понятно? Катя нерешительно кивнула. Но, поднял палец Катипап, Кутияна могла пойти и дальше, к третьему, так сказать, уровню. И тогда, подумает она, девчонка хочет запудрить мне мозги, говоря, что она — это она, чтобы я, не поверив ей, через второй уровень пришла к выводу, что она — это и на самом деле она. А на самом деле уровень-то уже третий, и она таким образом — это совершенно не она, а не пойми кто. «Это я, по-вашему, не пойми кто?» — насупилась Катя. «Ну, это я так, образно», — смутился ведьмак. «Извини». «Ладно», — кивнула Катя. «А если Катерина сказала, что она — это я?» «Да то же самое тогда получится», — возликовал Катипап. «Кутияна запутается точно так же, понимаешь?» «В общем, да, теперь понимаю». «Я только не понимаю, что это нам дает. Если Кутияна попала в логическую ловушку, она что, отпустит Катерину?» «Почему?» — заморгал ведьмак. «Ну, не знаю. Исходя из логики. Какого-нибудь еще более высшего порядка. Вроде как... А вот я ее отпущу, чтобы все думали, что я ее не могу просто так отпустить. А если отпустила, то значит не просто так. И вообще неизвестно, отпустила ли на самом деле, или всем это только кажется». Катипап замер, разинув рот. «Так его!» — подала вдруг голос, молчавшая до сих пор Ирина. «А то пудрит тут мозги своей псевдологикой!» «Почему это псевдо?» — обиженно встрепенулся ведьмак. «Да потому что она у вас, простите, хромая и вообще глупая!» «Ну, знаете ли!» «А чего тут знать?» — усмехнувшись, продолжила Ирка. «Ведь вы сами сказали, что Кутияна точно знает, что тело у Катерины не ее!» «Допустим. И что из этого следует?» «А то и следует, что ей сейчас без разницы, чьи мозги в этом теле. Ей, главное, нужное тело найти. И наверняка она сейчас где-то возле него рыщет, а не логические загадки решает», — сказала Ирина и, откровенно передразнивая ведьмака, спросила. «Какой отсюда вывод?» «Нам тоже нужно туда мчаться», — дернулся тот. «Срочно! А мы что сейчас делаем?» «Логично», — пробормотал Катипап и вновь погрузился в свои мысли. Так, молча, они и ехали дальше, думая каждый о своем. Кате было чуточку страшно. Что ждет их всех совсем скоро? Как и где они будут искать Катерину? Сумеют ли ее спасти? Не получится ли так, что и они тоже станут пленниками Кутияны? О чем-то более плохом она даже запрещала себе думать. А еще Кате очень хотелось поскорее обрести тело. Пусть и не свое, но все-таки очень похожее. Да пусть бы и не очень. Главное, что она будет в нем одна. «Я тебе так надоела?» — спросила Ирина. «Дело не в этом», — ответила Катя. «Но мне так хочется побыть снова только собой. Я очень устала, правда. Ведь даже мысли приходится контролировать. Вот и сейчас я чуть-чуть отвлеклась, а ты тут как тут. Все, о чем я думала, услышала». «Нет, ты не подумай чего. У меня от тебя секретов нет. Но все равно как-то неуютно. Должно ведь у человека хоть что-то остаться личного. А у меня ничего теперь своего нет. Еще чуть-чуть, и Катя бы, наверное, заплакала. Но Ира почувствовала ее состояние и поспешила вмешаться. «Не переживай ты так, ведь это временно. К тому же я сейчас точно в таком же положении. И ничего. Мне с тобой даже нравится. Всегда поболтать можно. Правда, у меня тело свое, но ты тоже его считай своим. Мне не жалко, честное слово». «Ты хорошая, Ирка», — мысленно улыбнулась Катя. «Настоящая подруга. И ты уж прости, что и тебя тоже в это дело втянули. Не ты же, не я. Но все равно как-то неуютно», — подколола Ирина. «Можно и так сказать». Девочки вздохнули и стали смотреть в окно. Кате показалось, что лес вокруг точно такой же, что и тот, где было логово Катипапа. И впрямь не успела она об этом подумать, как ведьмак попросил водителя остановить автобус.